по-другому? Что значит по-другому? Я не совсем понимаю. Ну, если ты не человек, понимаешь, который, ну, вот пишет гадости, да зачем я буду с тобой разговаривать, если ты не хорошо, тот? Хорошо, ладно, хорошо, это ну, я, ты прошла проверку. Ничего плохого не сделал. Это ты, да? Хорошо, вопрос. Почему ты мне пишешь гадости? Можно спросить? Что плохого я тебе сделала, что ты мне пишешь хуйню вот такую, а? Не-не, обязательно... А я тебе что-то плохое в жизни сделала, или я тебя встретила, блядь, голову тебе оторвала, или плохо тебе сделала. Какое ты имеешь право писать мне гадости, а неприятные причем? Ты меня знаешь. Алло. Ты мне хочешь голову сломать? Я хочу спросить у тебя, почему ты мне пишешь гадости. Ну, а почему бы и нет? Мне интересно, почему человек, которому 20 лет... пишет, что девушки взрослее, во-первых, и старше, неважно, девушка я, мужчина, какая разница, глава, да, и я старше тебя, ты мне пишешь гадости. Что значит, почему бы нет? Ты невоспитанная, объясни мне. Подожди, ну ты старше меня, и что? Тебя плохо воспитали, объясни мне. Почему ты мне начал писать гадости? Я тебе что-то плохое сделала? Мне просто вот чисто по-человечески мне интересно. Я не понимаю, вот объясни мне. Я что-то тебе плохое в жизни сделала? Ты ну, меня, а говорю, ты меня даже знать не знаешь. Почему ты мне пишешь гадости? Обоссал, настал. Ты... Это вообще ужас, понимаешь? Это да чего ужасного в этом? Это называется это тролль. Тебе надо вот снова идти, вести тебя в школу и снова тебя воспитывать, понимаешь? Так ты пишешь считаешь, гадости что... людям, которым ты не знаешь, которым ну, совершенно ты не знаешь. Нельзя так себя вести, ты понимаешь? Почему нельзя? Кто сказал? Даже если ты сидишь на этом сайте, понимаешь? Даже если кто ты живешь сказал, в Москве. Что ты нельзя? Не живешь в Москве. Не надо мне рассказывать, где ты живешь. Я знаю, где ты живешь. Ты живешь в городе Санкт-Петербург. Я так думаю. Ну, судя по твоему номеру. Вот. И с Питера, блядь, такие люди, вот мне правда, мне стыдно за тебя, серьезно. Если ты живешь в Питере. Ну, Москва тоже, кстати, нормальный город. Просто не надо мне, правда, мне неприятно, потому что мне пишешь гадость. Ничего плохого, чего он мне не сделал. Тем более, я тебе серьезно говорю, такие вещи писать, не надо эти вещи писать. Если, вот просто с тобой по-хорошему как бы да, разговаривать, другие люди с тобой не будут разговаривать. Блядь. Тебе просто бошку оторвут нахуй на улице, я тебе серьезно говорю. Вот это такие вещи, которые ты пишешь. Обоссал, нассал. Ты знаешь, что такое вообще, что ты пишешь вообще? Ты знаешь, что это значит вообще? Знаешь? То, обоссал, ну обоссал, то и значит обоссал. Это не значит, что ты вот пишешь. Это очень плохо, понимаешь? По другим понятиям, это очень плохо, понимаешь? Подожди, ты живешь по понятиям, что ли? Какая разница, почему я живу? Тебя это не должно волновать и касаться вообще никак никаким боком. Я тебе просто объясняю, что по другим понятиям, если ты будешь с другими людьми общаться, которые неправильно не поймут это так, как они понимают. Я тебе говорю, да у тебя просто как... головы не будет. Вот и все. Или ты хочешь ходить, чтобы тебя не уважали, что ли, или что, я не пойму. Где ты живешь? Объясни мне. Скажи мне адрес, пожалуйста. Подожди, ты хочешь приехать отсосать у меня или что? Адрес мне скажи. Вот мы поговорим сейчас с тобой. Подъедем к тебе, мы поговорим с тобой, кто хочет у кого отсосать. Подожди, то есть ты такая... Если ты, я вижу, ты глупый очень, ты не понимаешь нормального языка, я вижу, что вы нам по-другому разговаривать. С такими людьми, как ты, надо по-другому общаться и разговаривать. Если ты не понимаешь русского языка и адекватной речи, невоспитанной вообще, я вижу, нисколько вообще. Ты продолжаешь, понимаешь? Ты начал, и ты продолжаешь дальше. Понимаешь, ты эту тему продолжаешь. Тебе нравится, что ли? Доставляет удовольствие? Ты что, недоебит какой-то, я не пойму. Тебаться не с кем. Или что у тебя? У тебя проблема? Объясни мне. У тебя проблема? Удовольствие. Может, поговорим об этом? Тебе, может, психолог нужен? Так вот, мне доставляет удовольствие анальные боли таких глупых шлюх, как ты. Это очень приятно, когда у вас... Ты считаешь, что я такая, да? Так давай с тобой встретимся. А зачем мне встречаться? И ты мне скажешь это в лицо. Ты хочешь мне за 300 рублей отсосать? Так нет, ты не со мной будешь. Ты не со мной, как ты говоришь, со шлюхой. Ты поговоришь с нормальным пацаном, вот постоишь и поговоришь. Он тебе, блядь, ну ладно, я не буду матом ругаться, он тебе объяснит. Популярный нормальный. Кто есть кто. А я буду в машине сидеть недалеко. Ты будешь в машине сидеть? Посасывать за 300? Ну, какая тебе разница, где я буду сидеть? Может, выйду. плюнуть на тебя разок. Ну, а ты не думаешь, что твоему... Сука, блядь, не понимаю, братан. Ты не думаешь, что твоему... Ну, нахуй, ебал, правда, маленький вообще. Алло, твоему... Ну, чего, говори адрес. Твоему ебаре могут пизды дать, а? Адрес говори. Ты на вопрос ответь. Если не боишься, адрес говори, я на вопрос не собираюсь. Вопрос ответь, если не боишься. Я говорю, на вопросы то я не собираюсь отвечать. Ну, пока не собираешься отвечать, можешь... Я задаю здесь вопрос, а не ты задаешь. Ты хуй сосешь здесь, овца. Давай, давай. Что тебе давать? Да, я таких тварей в жизни не видела. Вот серьезно, ты тварь. Слушай. Вот гнида ты, понимаешь? Вот гнида, блядь, пша. Нет, ты даже не пша, ты гнида, сука, которую добить надо. Какая ты борзая, пиздец, я хуею просто. Ты гнида, я тебе говорю, что ты меня знать, падла, не знаешь. Да у тебя понимаешь? Подтёрт. Кто я, нахуй? Блядь. Ты меня знать не знаешь, сука, и со мной, сучара, ты в таком тоне разговариваешь, ты, дрянь ебаная. Слышь ты, хоботала, закрой свою, тварь. У тебя мозгов меньше, чем у... Я тебе говорю, хоботала, захлопни. Говори адрес, блядь. Хорошо, записываешь? Давай. Улица Быстрее, Пушкина. Нахуй. Улица Пушкина, дом Колоту. Город! Питер. Санкт-Петербург, замечательно. Дальше. Улица Пушкина. Здесь, да, опять, наверное. Колено тебе трясутся? Я тебе серьезно говорю. Овца, давай приезжай. Дальше. Дом Колотушкина. Ну, сука. Улица! Ёбнутый. Пушкина. Ладно, Невский проспект, хорошо. Дальше. 16-й дом. Тетенька, пожалуйста, не приезжайте ко мне, я вас очень прошу. Меня мама наругает, ко мне уже один дяденька приезжал, и он мне сделал... Давай дальше, а? Пожалуйста, не надо, ну не надо, ну пожалуйста, я прошу вас. Не надо, не надо. Я квартиру не скажу, под подъездом встречаемся. Так, ты пиздобол, где ты живешь, говори. Я ж тебе сказал уже, где... В Ленинградской области, блядь, ты живешь. Где ты живешь? В Питере. Ты, блядь, ты пить... Фу, ты еще нахуй пиздобол, блядь. Бля, ты, слушай, я что-то не пойму вообще. Ты что, сегодня хуев пересосалась с утра или что? Да? Ты нормальный? Это, блядь, смешно. Ты нормальный человек? Для тебя с головой ненормально. У меня с головой, не, у меня с головой. С головой нормально? У меня-то нормально с головой, понимаешь, я не звоню людям, типа... Ты нормально с головой? Ты знаешь, с кем ты общаешься? Ты любишь, когда тебе на лицо кончают, скажи? Ты знаешь, с кем ты общаешься? С тупой пиздой общаешься. Вопрос задала. Ты знаешь, с кем ты общаешься? Ты меня знаешь? Пиздой. С тупой пиздой. Ты меня знаешь? Вопрос задала. Да, знаю. Ты та, которая... Меня знает, не знает. Та, которая сосет за 300 рублей. Слушай, что ты меня знает, не знает. Слышь, ты что, элитный... Адрес мне, говори свой. Я тебе сказал, адрес, Невский, говори мне Невский свой. 16, приезжай. Или ты засала? Адрес мне, говори свой. Ах ты засала. Хуёво, слушай. Я думал, у тебя больше... готовности и решимости. Ой. Слышь, шлюха, ты а там будешь адрес говорить? Адрес будешь говорить? Твой хуило там рядом? Гандон, адрес говори, говорю. Слушай, я медленно снимаю свои трусы и сру тебе на лицо. Говно, стекая по твоему. Адрес говори свой. Издает прекрасный запах. Адрес говори свой. От которого ты начинаешь влажнить. Фу, ты такой ёбнутый, я тебе говорю. Подлечи мозги, блядь, ладно? Слушай. С тобой неприятно даже разговаривать, серьезно. Слышь, откуда какая от тебя энергетика идет, блядь, сука, блядь. Чуть-чуть. Пидорастина такая, знаешь, пидористическая нахуй энергетика такая. Да у тебя же жопу разорвало. Я тебе говорю нахуй, капец. Подожди, подожди, слышь. Пидорас, ёпта. Как тебя зовут, скажи? Пидрила. Ладно, сейчас я кое-кому номер твой дам, тебе позвонят, давай. Давай.